Раз проспал, значит, наверное, так было нужно. Тетя, вы ничего не понимаете. Один человек открыл дверь, так как думал, что это я постучался, и его убили. Ты чувствуешь себя виноватым? Пожалуй, ты прав. Ведь постучись тогда ты, убили бы другого. Что вы говорите, тетя? Что сказано в письме? Откуда же мне знать? Вскрой конверт и прочти, или у тебя нет письма. Есть, но оно не мне, а тому человеку, который умер. Послушай, какое умершему дело, если мы прочитаем его письмо? Разве так можно делать, тетя? Сейчас же надорви конверт и покажи мне, что ты умеешь читать. Луисита надорвал конверт, развернул бумагу и застыл в молчании. Наконец он произнес: «Не могу». «Как это не могу? Теперь выясняется, что ты не умеешь читать?» «Дело не в этом». Он вошел в кухню и показал бумагу. «Здесь ничего не написано». «Будь добр, объясни мне, пожалуйста, зачем им понадобилось посылать тебя специально в Росарио с чистым листом бумаги?» «Мне самому хотелось бы это знать. Этот Белардо любит шутки». «Белардо поручил мне передать письмо в пятницу, в половине первого. Сдается мне, что это была не шутка. Не знаю, читали ли вы в полицейских новостях в газете о происшествии в пятницу как раз в это время. Хорошо еще, что я проспал. Тебя спасла твоя счастливая звезда». Впервые за это утро Луисита улыбнулся. «Я готов вам поверить, сказать вам одну вещь. Как только я хотел проснуться, вы явились ко мне во сне и говорили: «Тебе придется поспать еще». Но это не все. На лбу у вас была звезда из камня. Думаю, меня спасли именно вы. Важно, что ты здесь целый и невредимый. Отметим это индейкой. Простите, но мне надо идти». «Говоришь, что я тебя спасла, а теперь бросаешь меня одну с кучей еды? Какая неблагодарность!» «Тетя, вы ничего не понимаете. Если я не вернусь, кто скажет Белардо, что я от него не прячусь?» «Ты сам ничего не понимаешь. Можешь возвращаться, но его ты не увидишь. Он арестован. Неужели ты явишься в полицейский участок, чтобы тебя схватили?» «Ведь если ты станешь его искать, заподозришь, что у тебя были какие-то делишки с этими мерзкими злодеями». «Так что же мне делать?» «Останешься в Росарио». Луис на минуту задумался и ответил: «Если так, я с удовольствием составлю вам компанию для инденьки». Донья Рихина не раз объясняла мне, что карты не обманули. Гора оружия обернулась воинской службой, на которую тогда призвали Луиса. Обществом, для которого он не был подготовлен, оказалась аптека, где он работал, весьма путаясь поначалу в лекарствах, рецептах, квитанциях и сдаче. А толстой девушкой, как вы уже догадались, дочь аптекарши, которая, выйдя за него замуж, вскоре превратилась в молодую мать семейства, обаятельную и дородную.